Опять же, полбуханки лучше, чем ничего. — Спасибо, Фелла. Я вошел внутрь, и она отпустила дверь, которая закрылась за мной, но через секунду хронистка снова вошла. — Одно, последнее, — тихо сказала она. — Вообще-то это ясно без слов. Но ты здесь первый раз. Ее лицо было серьезно. Книги не покидают эту комнату. Ничто не выходит из архивов. — Конечно, — сказал я, — естественно. На самом деле я этого не знал. Фелла улыбнулась и кивнула. Я просто хотела убедиться. Пару лет назад у нас был юный дворянин, который привык таскать книги из отцовской библиотеки. До этого я никогда не видела, как Лорен хмурится или говорит громче, чем шепотом. Но когда он поймал этого парня на улице с одной из книг, она потрясла головой, словно не могла даже примерно описать то, что увидела. Я попытался вообразить высокого сурового магистра в гневе и потерпел неудачу. — Спасибо за предупреждение. — Не за что. Фелла вернулась в холл. Я подошел к столу, который она мне указала. — Как мне попросить книгу? — тихо спросил я хрониста. Он показал на большую книгу записей, наполовину заполненную именами студентов и их запросами. Некоторые просили книги с конкретным названием или автором, но большая часть была просто запросами на информацию. Одна из записей привлекла мое внимание — Безил, Илийский лунный календарь. История атуранского календаря. Я оглядел комнату и увидел мальчика с занятия хеме. Он сгорбился над книгой, делая выписки. Я написал квоут. История Чандриан. Сообщения о Чандрианах и их знаки. Черные глаза, синие пламя и так далее. Потом я прошел к полкам и стал разглядывать книги. Я узнал одну или две с моих занятий с Беном. Единственными звуками в комнате были случайный скрип пера и тихий, как шорох птичьих крыльев, звук переворачиваемых страниц. Я обнаружил, что тишина отнюдь не выбивает меня из колеи, но странным образом успокаивает. Позже я узнал, что это место зовется могилой из-за гробового молчания, царящего здесь. Наконец, мое внимание привлекла книга с названием «Особенности брачных игр дракусов обыкновенных», и я унес ее на один из читальных столов. Я выбрал ее из-за обложки. На ней был вытеснен красивый рельефный дракон, но когда начал читать, обнаружил, что это подробное исследование нескольких общеизвестных мифов. Я уже прочел половину введения, проясняющего, что миф о драконе, по всей вероятности, произошел от куда более прозаичных дракусов, когда моего локтя коснулся хронист Квоут. Я кивнул, и он вручил мне маленькую книжку в синей матерчатой обложке. Открыв ее, я сразу же разочаровался. Это оказался сборник сказок о Фейре. Я пролистал книгу, надеясь найти хоть что-нибудь полезное, но она была полна приторно-липких сказок о приключениях, адресованных детям. Ну, вы знаете такие. Храбрый сирота обманывает Чандриан, добывает богатство, женится на принцессе и живет долго и счастливо. Вздохнув, я закрыл книгу. Этого следовало ожидать, ведь пока Чандрианы не убили мою семью, я тоже считал их не более чем детскими сказками. Такой поиск ни к чему не приведет. Пройдя к столу, я довольно долго размышлял, прежде чем написать новую строчку в книге запросов. Квоут. История ордена Амир, происхождение Амир, практики Амир. Я дошел до конца строчки, и вместо того, чтобы начать новую, посмотрел на хрониста за столом. — Я возьму все об Амир, правда, — сказал я. — Сейчас мы немного заняты, — ответил он, указывая на зал. С тех пор, как я пришел сюда, появилось еще около десятка студентов, но принесем сразу, как только сможем. Я вернулся за стол и еще раз просмотрел детские сказки, а потом сменил их на бестиарий.